Начиная с первого по третий этажи, не было зафиксировано ничего подозрительного. «Мамонго-сама, я предлагаю начать расследование четвертого этажа как можно скорее», заявил Демиург, ожидая ответа своего господина. «Я оставлю это на тебя. Тогда позвольте мне заняться поверхностью». «Подожди, я думаю, Себа скоро вернется. В настоящее время он занимается расследованием снаружи». Воздух замер. Один из сильнейших слуг Назарика в плане рукопашного боя был отправлен на такую простую разведывательную миссию. Даже Коциту было не по зубам справиться с ним один на один. С другой стороны, было верным решением поручить это кому-то уровня Себаса, что еще раз доказывало параноидальную осторожность Мамонги. Хотя с точки зрения самого Мамонги, у него не было другого выбора, как дать это поручение Себасу. Во-первых, Мамонга чувствовал, что сильно изменился как телом, так и душой. Ему показалось, что кроме дворецкого доверять никому нельзя. Во-вторых, в ситуации, когда нужно выяснить обстановку и собрать разведданные, лучшим тактическим решением будет отправить единицу с самыми высокими боевыми способностями, что увеличит шанс на благополучное выполнение миссии. Кроме того, внешность Себаса была самой подходящей для этого, так как он больше всех походил на человека и имел приоритет не ввязываться в бессмысленные конфликты. Что касалось Демиурга и Коцита, здесь даже думать нечего. Они демоны как внутри, так и снаружи. Хотя Мамонга мог бы наложить на них магию иллюзий, чтобы скрыть их внешность, но не факт, что другие не смогут разоблачить эту парочку. Тем более неизвестно, сработает ли такая магия вообще. Я просто посчитал Себаса самым подходящим на эту роль. Думаю, он скоро вернется. Как будто его слова были приказом, Мамонга вдруг увидел Себаса у входа в амфитеатр. Хотя ему не было указано точное время для выполнения задачи, но он все-таки умудрился заявиться точно в назначенное время, что и следовало ожидать от первоклассного дворецкого. «Я опоздал», – расстроенно заявил старик и, извиняюще, поклонился. «Нет, тебе незачем извиняться. Лучше расскажи нам, что удалось разузнать об окружающей среде». Молча, Себас бросил быстрый взгляд на стоящих на коленях стражей. Вероятно, он хотел доложить лично Мамонге, поэтому занервничал в компании остальных. «Это чрезвычайная ситуация. Естественно, все стражи этажей должны услышать твой отчет». «И я понял. Прежде всего, в радиусе 1 километра от нас находится один только луг. Великая подземная гробница Назарик всегда находилась в ядовитом болоте. Так почему вокруг пастбище?» Именно такое выражение лица было у всех стражей. Однако никто не ставил это под сомнение. Все потому, что они верили в слова Себаса, который в жизни не солжет своему хозяину. «Я видел несколько групп маленьких животных, но не обнаружил никаких следов гуманоидных рас». «Эти маленькие животные что-то типа монстров?» «Нет, эти существа были похожи на степных собачек и не представляли никакой угрозы». Будет ли верно назвать это сельскохозяйственными угодьями?» «Сельхоз... скорее, самый обычный луг. Там были в основном равнины и ничего другого». «Вот как. Спасибо за старание». «В данный момент было неясно, где они оказались». В такой ситуации нужно повысить уровень защиты и бдительности. Любой бы разозлился, если бы кто-то вторгся на его территорию. Однако в такой ситуации мы не должны нарываться. Мы не знаем ни их силы, ни их способностей, как и они наши. Нужно все разузнать и тогда уже предпринимать какие-то меры. PS. Как это звучало на оригинале? Однако, если в мире есть злоба и печаль, тогда и сыновья наши будут страдать. Что я несу, попав в такую неясную ситуацию со своими способностями? Шалтир, да? Твоя задача охранять каждый этаж с особой бдительностью. Если увидишь злоумышленников, не убивай их, а попытайся взять в плен. Не травмируй без веской на то причины. И передай мои слова всем областным стражам. Пусть знают, как нужно действовать в таких ситуациях. Также минимизировать урон в случае нападения стражей. Я поняла. Демиург. Слушаю. Отправь несколько разведчиков, чтобы те сделали подробный отчет. Их цель – собрать как можно больше информации и изучить окрестную местность. Выбери тех, кто не будет вступать в бой, но обладает достаточными способностями к выживанию. И да, тебе запрещено единолично выходить на поверхность. Могу ли я предположить, что причина, по которой мне запрещено покидать Назарик, состоит в том, чтобы не ухудшать отношения с другой стороной? Другими словами, принудительный сбор информации строго запрещен. Я правильно понял? Все верно, вы определенно самые сильные. Но что, если в этой области есть что-то, что в 100 раз сильнее нас? Что мы сможем сделать? Эта ситуация маловероятна, но мы должны двигаться вперед со здравым смыслом. Все так, как вы сказали, Мамонга-сама. Важно соблюдать осторожность. Так что мы будем использовать разведчиков, которым это можно доверить. Аура. Да? Создай дом на 6-м этаже, где люди смогли бы жить. А для чего все это? Чтобы разместить там гостей. Казематов у меня на всех хватит. Все, как сказал Кацит. Я просто не хочу пускать их на 9-й этаж, а на остальных уровнях хватает других проблем. Прости, но твой этаж для этого самый подходящий. Без проблем, я все сделаю. Вспомнив все другие этажи, Аура покорно кивнула в знак согласия. Он должен быть оборудован как лагерь для военнопленных. Так мы сможем наблюдать за ними и гарантировать безопасность. Поняла. В конце концов, к ним нужно относиться почтительно. Так что простой хижины будет недостаточно. Да, я построю крепкий и великолепный дом. На скольких человек мне рассчитывать? Ах да, около 10 человек. Кацит. Ха, клац. Кацит снова защелкал челюстями. Возьми своих лучших слуг и отправляйся на 9-й этаж. Но сначала проконсультируйся с Себасом насчет размещения охраны. Ха, предоставьте это мне. Себас, отправь боевых горничных на охрану 10-го этажа. Разрешаю задействовать весь персонал и ресурсы для тщательной проверки покоев. Кацит будет командовать вместе с тобой. Да, будет исполнено. Стражам и вашим слугам разрешено входить на 10-й этаж. Если что-нибудь случится, немедленно сообщите мне. Мамунга затих и о чем-то задумался, а затем добавил. И напоследок. Я думаю, что мне следует изменить свое имя. Воздух замер в ожидании. Мамунга был назначен главой гильдии Айнс Олгон, где все решалось исключительно путем голосований и выбора большинства ее членов. Поэтому самолично принимать решение было недопустимо. Если бы все было как раньше, он бы даже не подумал о таком. Я объявлю о своем новом имени позже. Что ж, а теперь давайте приступим к выполнению своих задач. Услышав команду Мамонги, все стражи начали двигаться синхронно, как одно целое. Их движения были настолько величественны и полны силы, что казалось, будто ничто в мире не способно остановить их. Перед таким зрелищем Мамонга задрожал от эмоций. Все потому, что они слушаются его приказов? Навряд ли. Потому что он силен? Навряд ли. Потому что он красив? Навряд ли. Все потому, что NPC, созданные его друзьями из Айнс Олгон, были невероятными. Этот золотой блеск все еще был здесь. Кристаллизация всех мнений и чувств была прямо перед ним. И тогда Мамонга почувствовал себя по-настоящему счастливым.